Пока 9-ю дивизию подготовили к отправке на Новую Гвинею, противника там уже успели разбить на голову. К немалому разочарованию этого отборного войска, лучшего во всей истории австралийской армии, оставалось только надеяться, что дивизия еще покроет себя славой в других боях, выбивая японцев из Индонезии. После разгрома при Гуадалканале у японцев не осталось никакой надежды захватить Австралию. И однако так же, как и немцы, отступали они нехотя, яростно сопротивлялись. Все их резервы истощились. Потрепанным армиям отчаянно не хватало боеприпасов и пополнения. И все же они заставляли австралийцев и американцев дорого платить за каждый дюйм отвоеванной обратно земли. Японцы уже оставили порт Буна, Гону, Саламауа и отошли по северному побережью к Лае и Финшафену. 5 сентября 1943 года 9-я дивизия высадилась на берег чуть восточнее Лае. Стояла жара. Влажность достигала 100%, и лило каждый день, хотя до сезона дождей оставалось еще добрых 2 месяца. Во избежание малярии солдат пичкали атобрином. От этих маленьких желтых таблеток всех мутило, и слабость одолевала не меньше, чем при настоящей малярии. В здешней вечной сырости никогда не просыхали обувь и носки. Ступни ног набухали, как губка, а между пальцами появлялись кровоточащие трещины. Укусы мух и москитов обращались в зудящие воспаленные язвы. Еще в порту Морсби австралийцы нагляделись на жалких, замученных болезнями местных жителей. Если уж сами новогвинейцы в этом невыносимом климате страдали фрамбезией, бери-бери и малярией, воспалением легких, хроническими кожными болезнями, болезнями печени и селезенки, на что тут было надеяться белым? Встретили они в Морсби и тех немногих, кто уцелел после сражения при Кокоде. Это были жертвы не столько японцев, сколько самой Новой Гвинеи. Живые скелеты, все в болячках, измученные жаром и бредом. На высоте 9000 футов, где легкая тропическая форма не защищала от пронизывающего холода, пневмония унесла в 10 раз больше жизней, чем японские пули и снаряды. В таинственных чащах, где по ночам чуть светили призрачным фосфорическим светом странные грибы, где надо было карабкаться по кручам, по скользкой липкой грязи, а под ногами сплетались и путались, выползая из земли узловатые корни, и нельзя было ни на миг поднять головы, каждый оказывался отличной мишенью для вражеского снайпера. Да, это было совсем-совсем не похоже на Северную Африку. И 9-я дивизия ничуть не жалела, что оставалась и выдержала 2 сражения за Эль-Аламейн, зато ей не пришлось пройти путь на Кокоду. Город Лаэ расположен на прибрежной лесистой равнине. Далеко от срединной гористой части острова, который возвышается на 11 тысяч футов над уровнем моря. И места эти гораздо удобнее для военных действий, чем Кокода. В городе всего-то несколько европейских домов, заправочная станция, да мешанина туземных лачуг. Японцы и здесь, как всегда, дрались храбро, но их было мало. Новая Гвинея изнурила и вымотала их не меньше, чем их противников-австралийцев, и они также страдали от всяческих болезней. В Северной Африке воевали при поддержке мощной артиллерии и всевозможной техники. И странно показалось, что здесь, на Новой Гвинее, нет ни минометов, ни полевых орудий, только пулеметы да винтовки с постоянно примкнутыми штыками. Джимсу и Пэтси даже нравился рукопашный бой. Нравилось идти на противника плечом к плечу, оберегая друг друга. Но что и говорить, после сражений с немецким африканским корпусом все это выглядело ужасно жалко. Желтокожие вражеские солдаты, мелкие, щуплые, чуть ли не все в очках и с беличьими торчащими зубами. Ни красоты, ни выправки, не то что бравые вояки Роммеля. Через две недели после того, как 9-я дивизия высадилась в Лае, японцев на острове не осталось. День для новогвинейской весны выдался чудесный. Влажность уменьшилась на 20%. Белесое, как бы затянутое пеленой пары неба, вдруг поглубело, и засияло солнце, и водная гладь за городом заиграла яркими красками — зеленой, лиловой, сиреневой. Дисциплина соблюдалась не так строго, словно всем сразу дали увольнительную, и можно играть в крикет, гулять, где вздумается, и подшучивать над местными жителями. Те, смеясь, показывали багровые беззубые десны, изуродованные вечным жеванием бетеля. Джимс и Пэтси пошли бродить за городом в высокой траве. Она им напоминала драхеду, такая же золотистая, будто выцветшая, и такая же высокая, словно в драхеде после долгих дождей. «Теперь мы уже скоро будем дома», — сказал Джимс. «Япошек поколотили, фрицев тоже. Вернемся домой, Пэтси, домой, в драхеду. Хоть бы уж скорее, верно?» «Ага», — сказал Пэтси. Они шагали плечом к плечу, тесней, чем это обычно принято между мужчинами, и порой касались друг друга бессознательно, как человек тронет место, которое вдруг зачесалось, или осеянно проверит, зажила ли царапина. Как славно, когда в лицо тебе светит настоящее яркое солнце, а не какой-то мутный шар, словно в парной турецкой бане. Опять и опять близнецы задирали головы, жмурились на солнце, раздували ноздри, вдыхая запах разогретых, так напоминающих драхеду трав. И им чудилось, что они уже там, дома, в полуденный зной идут прилечь в тени вилги, переждать самое пекло, почитать книжку, подремать. Перекатишься сбоку на бок, ощутишь всей кожей милую, дружелюбную землю и почуешь где-то в ее недрах, словно бьется могучее сердце. Так слышит сердце матери спящий младенец. «Джимс, смотри, полосатик! Самый настоящий, драхетский!» У Пэтси от изумления даже язык развязался. «Может быть, совсем не диво, что полосатые попугаи водятся и вокруг Лае? Но уж очень счастливый выдался день. Очень неожиданно было это напоминание о родине. И в Пэтси вдруг взыграла буйная радость. Он рассмеялся и, с наслаждением чувствуя, как высокая трава щекочет голые колени, сорвал с головы потрепанную широкополую шляпу и пустился вдогонку за птицей, будто и впрямь надеялся поймать ее шляпой, словно бабочку. Джим стоял и с улыбкой смотрел на брата. Пэтси отбежал ярдов на 20. И тут трава вокруг него взметнулась клочьями, срезанная пулеметной очередью. Джимс видел, брат круто повернулся на одном месте, вскинул руки к небу, точно умоляя. От пояса до колен весь он залился яркой, алой кровью. — Пэтси! Пэтси! — отчаянно закричал Джимс. Каждой клеточкой тела он в себя ощутил пули, поразившие брата. Это он сам теряет живую кровь, это он умирает. Он рванулся. Прыгнуть, бежать. Но солдатская выучка напомнила об осторожности. Он с размаху растянулся в траве и тут снова застрочил пулемет. «Пэтси, Пэтси, ты цел?» — закричал он, как дурак. Он ведь видел, сколько хлынуло крови. Но вот чудо! В ответ слабо донеслось. «Ага». И Джимс медленно пополз в высокой душистой траве, прислушиваясь, как она шуршит на ветру, как шуршит, расступаясь перед ним. Наконец он дополз до Пэтси, припал головой к его обнаженному плечу и заплакал. — Брось, — сказал Пэтси, — я еще живой. — Очень худо, — спросил Джимс, весь дрожа, стянул с брата пропитанные кровью шорты и поглядел на окровавленное тело. — Во всяком случае, помереть я вроде не помру. Со всех сторон подбегали товарищи. Те, что играли в крикет, не успели снять наколенники и перчатки. Кто-то побежал обратно за носилками, остальные молча двинулись в дальний конец прогалины на тот пулемет. С пулеметчиком расправились без пощады. Все любили молчуна Харпо. Если с ним будет худо, Джимс тоже никогда не оправится. А день выдался такой чудесный. Полосатый попугайчик давно улетел, но другие пичуги чирикали и щебетали вовсю. Их заставляла замолчать только настоящая стрельба. «Твоему Пэтси дьявольски повезло», — немного погодя сказал Джимсу врач. «В него попалось десяток пуль, но почти все засели в мякоти бедер. Две или три угодили повыше, но, видимо, застряли в тазовой кости или в мышце. Насколько могу сейчас судить, ни кишки, ни мочевой пузырь не задеты. Вот только...» «Ну что там?» — нетерпеливо прервал Джимс. Его все еще трясло, он был бледен до синевы. «Сейчас еще трудно сказать наверняка, и я не такой гениальный хирург, как некоторые в Морсби. Те разберутся и скажут тебе. Дело в том, что поврежден мочевой канал и мелкие нервы в паху. Безусловно, его можно залатать и заштопать, будет как новенький. Кроме этих самых нервов. Их, к сожалению, не очень-то залатаешь». Врач откашлялся. «Я что хочу сказать? Возможно, он навсегда останется нечувствительным в детородной области». Джимс опустил голову, слезы заслали ему глаза. По крайней мере, он остался жив. Он получил отпуск, чтобы лететь с братом в Порт-Морсби и оставаться при нем, пока врачи не решат, что Пэтси вне опасности. Ранение оказалось такое, что поистине это можно считать чудом. Пули рассеялись по нижней части живота, но ни одна не пробила брюшину. Однако дивизионный врач оказался прав. Область таза стала почти нечувствительной, и никто не мог предсказать, насколько чувствительность восстановится. «Не так уж это важно», — сказал Пэтси с носилок, когда его несли к самолету на Сидней. «Все равно я никогда особенно не жаждал жениться». «А ты смотри, Джимс, береги себя, слышишь? Да чего мне неохота оставлять тебя одного?» «Не бойся, Пэтси, я не пропаду», — усмехнулся Джимс и крепко стиснул руку брата. «Черт, надо же, до конца войны остаюсь без лучшего товарища. Я напишу тебе, как оно дальше пойдет. А ты кланяйся за меня, миссис Смит, и Мэгги, и маме, и всем братьям, ладно? Все-таки тебе повезло, возвращаешься в нашу Дрохеду». Фиа и миссис Смит вылетели в Сидней встречать американский самолет, который доставил туда Пэтси из Таунсвилла. Фиа провела в Сиднее всего несколько дней, но миссис Смит поселилась в гостинице по соседству с военным госпиталем. Пэтси прилежал здесь 3 месяца. Он свое отвоевал. Много слез пролила миссис Смит, но можно было кое-чему и порадоваться. В известном смысле он никогда не сможет жить полной жизнью, но все остальное доступно ему. Он будет ходить, бегать, ездить верхом. А к женитьбе, похоже, мужчины в семействе Клири не склонны. Когда Пэтси выписали из госпиталя, Мэгги приехала за ним из Джилли в Роллс-Ройсе. И вдвоем с миссис Смит они удобно устроили его на заднем сиденье среди кучи газет и журналов и укутали одеялами. Теперь они молили судьбу еще об одной милости. Пусть и Джимс тоже вернется домой.